Через 20 минут джип «Гранд Чероки» с Дегтяревым и двумя охранниками, сидящими в нем, въехал на улицу Липатова, которая почти сплошь состояла из домов старого жилого фонда, самые высокие из которых были в 3 этажа. Дом под номером 15 представлял собой кирпичную двухэтажку, построенную в начале века. Вход внутрь этого строения был со двора, где Иван и очутился вместе с охранниками, миновав арку. Войдя в темный подъезд и вдохнув спертый воздух, Дегтярев не удержался. Ничего себе офис фирмы, ворочающий миллионами. Он отыскал взглядом дверь, на которой была прибита пластмассовая цифра 3, подошел к ней и, не найдя кнопки звонка, забарабанил своим увесистым кулаком. Видимо, грохот в квартире стоял приличный, так как через секунду крикливый и одновременно чуть жалобный мужской голос спросил: «Кто там? В чем дело? Что вы хотите?» «Крикунов, вы?» – спросил Иван. «Ну, допустим», – уклончиво ответили через дверь. «Я еще раз спрашиваю, хозяин квартиры Крикунов Геннадий Васильевич – это вы?» «Допустим», – сдался хозяин квартиры. «А вы кто?» «Открывай, Горгаз», – произнес Иван. «У тебя утечка». С той стороны двери раздалось шмыганье носом, после чего Крикунов произнес: «Но я ничего не чувствую». «А мне плевать, что ты ничего не чувствуешь», – заорал Иван. «Зато все соседи твои давно уже чувствуют. Запах такой, что даже вонь в подъезде перешибает. Взорвешь весь дом нахер, мудила!» Похоже, такой словесный наезд Дегтярева произвел впечатление. «Вы только не ругайтесь, пожалуйста», – проговорил Крикунов, щелкая замком. «У меня, наверное, просто насморк, поэтому я ничего не чувствую». Дверь еще только начала отворяться, как Иван шагнул через порог, оттолкнув вглубь коридора маленького худосочного мужчину, на котором из одежды были лишь штаны и голубая выцветшая майка, заляпанная в нескольких местах плохо простиранными пятнами от соуса. Ивану было достаточно беглого взгляда, чтобы определить, что перед ним стоит банальный стареющий алкаш. И хотя на лице его сохранились еще следы какой-то значительности и интеллигентности, изнутри они были начисто размыты бурными потоками алкоголя, который Крикунов ежедневно пропускал через свой организм. Крикунов гордо задрал свой острый подбородок, глядя на Ивана снизу вверх. Его маленькие черные глазки смотрели настороженно и на всякий случай учтиво. Черные с сединой волосы торчали клочками и напоминали ободранный ураганом кустарник. «Ты один дома?» – тихим голосом спросил Иван, когда двое охранников вошли вслед за ним и закрыли дверь. «Нет», – гордо поднял голову Крикунов, в то же время испуганным взглядом рассматривая 3 рослых мужчин, неожиданно появившихся в его квартире, которые были больше похожи на полицейских, нежели на слесарей Горгаза. Судя по тому пафосу, с которым Крикунов ответил Ивану, что он не один, а также потому, что он почти не одет, тот ожидал увидеть женщину. Однако в комнате на стареньком диванчике рядом друг с другом сидели 2 мужчин среднего возраста. Они были похожи на 2 близнецов, маленькие, кругленькие, с опухшими рожами и осоловелыми взглядами, в которых сквозила некая болезненность, то состояние, которое попросту называется бодун. «Кто это?» – спросил Иван у пришедшего в комнату Крикунова, кивнув на близняшек. «Это?» – протянул Крикунов, раздумывая, что же ответить. «Это мои друзья, то есть коллеги». Он замялся, но потом добавил: «Ну, в общем, они пришли меня навестить». «Вы что, болеете?» – спросил Дегтярев. «Нет, отчего же?» – несколько смутившись, ответил Крикунов. «Напротив, я очень бодро себя чувствую». Однако с дивана донесся скрипучий голос. «Не слушай его, братан! Херню он порит!» – жалобно проговорил один из близнецов. «Болеем мы со вчерашнего, болеем. — добавил так же жалобно второй алкоголик. «Мы вот тут на флакончик сброситься хотим, а Геночка, падла, денежку не дает, экономничает, сука!» Закончил формулировать причины своих бед один из братьев. «Ничего себе не дает!» — проверещал Крикунов. Он был возмущен сказанным в его адрес. «По их мнению, я должен внести больше половины суммы, а выпить меньше трети водки. Я не миллионер, чтобы спонсировать всякий раз, когда им хочется выпить». Иван в душе улыбнулся, услышав сказанное Крикуновым, и подумал. Мужик и сам, наверное, не подозревает, как он неправ. Судя по суммам, которыми ворочает фирма, где он числится директором, можно весь город споить. «Ладно, мужики, кончайте этот гнилой базар», — сказал Дегтярев. «У вас что, наводяру не хватает, что ли?» «Почему это?» — заносчиво произнес хозяин квартиры. «Лично у меня есть некоторая сумма, и я могу себе позволить рюмашку-другую. Это вот у них нету. Вот они у меня и вымогают. А я еще раз говорю, я не миллионер, чтобы...» «Все, хватит!» — оборвал Иван, начавшего снова расходиться Крикунова. Он вынул из кармана бумажник и достал из него несколько купюр. «Вот вам, орлы синемордые бабки!» — протянул он деньги близнецам. «Купите зелья на все. И чтобы одна нога тут, другая там». «Сделаем!» — с преданностью пса заверил один из близнецов. «Мы мигом!» — подтвердил другой. Через несколько секунд за ними закрылась входная дверь. «Ну вот», — подытожил Иван, — «а мы тут немного поговорим с вами, Геннадий Васильевич». «О чем?» — спросил Крикунов. «Об утечке газа?» «Не совсем», — уклончиво ответил Дегтярев. «Скорее, об утечке информации». «Я что-то не понимаю», — растерянно произнес хозяин квартиры. «Вы, собственно, откуда?» «Городское бюро контроля», – произнес Иван и, раскрыв свое служебное удостоверение частного охранника, тут же захлопнул его, не давая Крикунову вчитаться в текст. Последний испуганно и недоуменно оглядел незваных гостей и спросил слегка охрипшим голосом. «А что, собственно, потребовалось от меня?» Тут он замялся, не запомнив название организации, которое произнес Дегтярев. «Что интересуют контролирующие органы у меня в квартире?» «А мы не в квартиру пришли», — ответил Иван. «Мы пришли в офис фирмы «Фортуна А», директором которой ты, Крикунов Геннадий Васильевич, являешься». Крикунов несколько секунд молча смотрел на Дегтярева, растерянно хлопая глазами. Затем заговорил, словно по заранее отрепетированному сценарию. «Да нет, это ошибка. Просто я потерял паспорт, и какие-то мошенники воспользовались им, оформив на меня эту фирму. Я здесь ни при чем». «А подпись свою ты тоже потерял вместе с паспортом?» — спросил Иван с сарказмом в голосе. «Уж больно часто она в банковских платежках и договорах фигурирует. Ты нас за кого принимаешь, что такую лабуду гонишь? Смех один, да и только». «Да уверяю вас, что я к этому не имею никакого отношения. Я даже не знаю, чем эта фирма занимается», — продолжал настаивать на своей версии Крикунов. «Надо же! Через твои счета миллионы прошли, а ты не знаешь, чем фирма занимается и куда тратит деньги», — произнес Дегтярев. «Миллионы?» — задумчиво произнес Крикунов. Видимо, это слово произвело на него должное впечатление, на секунду-другую материализовавшись в огромном потоке благ, которые прошли мимо него, обломившись какими-то крохами в карман Крикунова. Но в следующую секунду он, словно очнувшись, снова принялся за свое. «Я вам еще раз говорю, заткнись», — прервал его Иван. «Я знаю, что ты мне скажешь. Похоже на то, что тебя неплохо проинструктировали твои хозяева. Почти закодировали. Придется, видимо, заняться раскодировкой. Но для начала я задам тебе два вопроса, ради ответа на которые я сюда пришел. Первый. Кто эти люди, реально управляющие твоей фирмой? Второй. Как ты с ними поддерживаешь связь? Он повернулся к своим спутникам и спросил одного из них, который осматривал кухню в квартире Крикунова. «В квартире туалет присутствует?» Охранник кивнул в ответ. «Тогда вот что, ребята», — распорядился Дегтярев. «Умойте этого типа в унитазе, а то он что-то не очень свежо выглядит у нас. Я думаю, это поможет ему взбодриться и прояснит его память». Охранники без лишних слов ринулись на Крикунова и, схватив того за руки, поволокли к туалету. Крикунов брыкался и громко вопил, оправдывая полностью свою фамилию. Наконец он затих где-то в недрах, откуда до слуха Ивана донесся шум ревущего сливного бочка. Затем он повторился. Через минуту-другую Крикунова приволокли обратно. На сей раз он был тих. Воды сливного бачка смыли с лица выражение упрямства. Оно было абсолютно безвольным. «Я вас внимательно слушаю», — сказал Дегтярев. «Вопросы вам были заданы заранее, до начала водных процедур». Крикунов стер ладонью влагу с лица, шмыгнул несколько раз носом. «Был у меня приятель один, он тут раньше жил, Костя Лагутенко. Потом он переехал отсюда, и я его долго не видел. И где-то год назад мы случайно встретились. Судя по прикиду, он солидным человеком стал. В каких-то верхах работает. На подхвате, наверное, но все же в верхах». «В каких верхах?» — спросил Иван. «Не знаю, он не говорил. Он просто предложил мне, если хочешь, говорит, нормальные деньги иметь на жратву и водку, я тебе помогу. И делать тебе ничего не надо. Будешь просто сидеть, бумажки подписывать». Я его спрашиваю, а меня, мол, потом за эти бумажки на баланду не переведут после житья-питья хорошего? А он отвечает, не волнуйся, мол, за этим всем серьезные люди стоят. От любого наезда отмажут. Ну, у меня тогда было совсем плохо с бабками. На работу устроиться не мог долго. Я и согласился. А что там были за бумажки, я понятия не имею. Мне Костя сказал, что здесь нужен человек солидный и надежный, с высшим образованием. А всю техническую работу он сам будет делать. Я всю жизнь инженером проработал на военном заводе. У меня там целая группа была в подчинении. Мы, понимаешь, спецзаказы для воен... Заткнись, говори по делу. Может, раньше ты и был крутой, но сейчас ты в полном дерьме, потому как дело, в которое тебя засунули, полная лажа. Деньги через твой счет прошли немалые. Откуда взялись, непонятно. На что потрачены, тоже. Рано или поздно тебя или налоговая, или милиция за задницу бы взяла конкретно. И все это благодаря твоему дружку, Лагутенко. Кстати, как его найти? Он мне звонит по телефону. И все? Спросил Иван. Ты-то как с ним связь держишь? И только не уверяй меня, пожалуйста, что он не оставил тебе контактный телефон на случай непредвиденных обстоятельств, типа сегодняшнего нашего визита. Крикунов молча понурил голову. «Ну!» — прикрикнул на него Дегтярев. «Не тяни! Иначе я велю парням продолжить». «Нет!» — воскликнул хозяин квартиры. «Не надо!» Он запнулся, после чего произнес. «Вон там, под аппаратом, бумажка с его телефоном». «Давай ее сюда!» — скомандовал Иван. Охранники отпустили Крикунова, он прошелся по комнате и, подняв с тумбочки телефонный аппарат, вынул оттуда бумажку. Протягивая Ивану, извиняющимся голосом произнес. «Но это сотовый телефон. Домашний он мне не давал. Я вам правду говорю. Вы мне верите?» «Верим», — сказал Иван, взяв бумажку с номером телефона. «Как часто он тебе звонит?» «Ну, я не знаю», — задумался Крикунов. «Раз в неделю примерно». «На этой неделе уже звонил?» «Да», — последовал ответ. «Вчера. Он позвонил, потом подъехал. Я подписал какие-то бумаги, кажется, платежные поручения. Он дал мне немного денег и уехал. В этот момент в дверь постучались. Похоже, вернулись близнецы с закупленным зельем. Иван спрятал бумажку в карман куртки и сказал: «Ну ладно, Геннадий Васильевич, давай так договоримся. О нашем разговоре ты будешь молчать. Это единственный шанс у тебя выпутаться из этого дела без последствий. Лично я верю, что ты здесь ни при чем. А чтобы не было никаких обид, давайте мы сейчас все вместе выпьем в качестве жеста примирения. Ты согласен?» «Да, да, конечно», — горячо подтвердил Крикунов. Через 10 минут все шестеро уже сидели за кухонным столом, обильно уставленным дешевой водкой. Близнецы-алкоголики честно выполнили поручение Ивана и купили водки на все деньги, которые он им дал. Поскольку питья было много, а закуски совсем наоборот, уже через 15 минут Дегтярев, который вообще не пил, а лишь символически подносил стакан ко рту, заметил, что Крикунов почти пьян. Алкоголикам немного надо, чтобы дойти до нужной кондиции. Было поднято еще несколько тостов, и Крикунов стал клевать носом. «Ну, пожалуй, нам пора», — сказал Иван. «Еще раз, Геннадий Васильевич, прошу вас сохранять нашу беседу в тайне». Сидевшего на табуретке Крикунова раскачивало из стороны в сторону, но все же он умудрился кивнуть в знак согласия и при этом не упасть с табуретки. Иван и охранники вышли в коридор, где Иван достал из куртки нож, перерезал прибитый к стене телефонный провод. Он сделал это аккуратно, чтобы сразу не было заметно. Ну вот, пока можно считать этого алкаша изолированным от внешнего мира. Телефон у него не работает, а до телефонной будки дойти он в таком состоянии не сможет. Сразу после ухода Дегтярева и его охранников, Крикунов, с трудом поднявшись, опираясь на стенку, перебрался в комнату и, добравшись до телефона, поднял трубку. Несколько секунд он пытался дозвониться до нужного ему абонента, но телефон не работал. Тогда Крикунов бросил с досадой трубку на рычаг аппарата, плюхнулся на стоящий рядом диван и заснул.